Конечно, между мной теперешним и мной тогдашним бесконечная разница. Продолжая ничего не стыдиться, я еще на лесенке нагнал Васина, отстав от Крафта, как от второстепенности, и с самым натуральным видом, точно ничего не случилось, спросил: «Вы, кажется, изволили знать моего отца, то есть, я хочу сказать, Версилова?» «Я, собственно, не знаком», — тотчас ответил Васин. И без малейшей той обидной утонченной вежливости, которую берут на себя люди деликатные, говоря с тотчас же осрамившимся. Но я несколько его знаю, встречался и слушал его. Коли слушали, так, конечно, знаете, потому что вы... Как вы о нем думаете? Простите за скорый вопрос, но мне нужно. Именно как вы бы думали, собственно, ваше мнение необходимо. Вы с меня много спрашиваете. Мне кажется, этот человек способен задать себе огромные требования и, может быть, их выполнить, но отчету никому не отдающий. Это верно, это очень верно, это очень гордый человек. Но чистый ли это человек? Послушайте, что вы думаете о его католичестве? Впрочем, я забыл, что вы, может быть, не знаете. Если б я не был так взволнован, уж, разумеется, я бы не стрелял такими вопросами и так зря в человека, с которым никогда не говорил, а только о нем слышал. Меня удивляло, что Васин как бы не замечал моего сумасшествия. Я слышал что-то и об этом, но не знаю, насколько это могло бы быть верно. По-прежнему спокойно и ровно ответил он. Ничуть! Это про него неправду. Неужели вы думаете, что он может верить в Бога? Это очень гордый человек, как вы сейчас сами сказали, а многие из очень гордых людей любят верить в Бога, особенно несколько презирающие людей. У многих сильных людей есть, кажется, натуральная какая-то потребность найти кого-нибудь или что-нибудь, перед чем преклониться. Сильному человеку иногда очень трудно переносить свою силу. «Послушайте, это должно быть ужасно верно!» — вскричал я опять. «Только я бы желал понять. Тут причина ясная. Они выбирают Бога, чтоб не преклоняться перед людьми. Разумеется, сами не ведая, как это в них делается. Преклониться пред Богом не так обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие, вернее сказать, горячо желающие верить. Но желание они принимают за самую веру. Из-за таких особенно часто бывают под конец разочаровывающиеся. Про господина Версилова я думаю, что в нем есть и чрезвычайно искренние черты характера. И вообще он меня заинтересовал. «Васин!» — вскричал я. «Вы меня радуете!» «Я не уму вашему удивляюсь. Я удивляюсь тому, как можете вы, человек столь чистый и так безмерно надо мной стоящий, как можете вы со мной идти и говорить так просто и вежливо, как будто ничего не случилось?» Васин улыбнулся. «Вы уж слишком меня хвалите, а случилось там только то, что вы слишком любите отвлеченные разговоры. Вы, вероятно, очень долго перед этим молчали. Я 3 года молчал. Я 3 года говорить готовился. Дураком я вам, разумеется, показаться не мог, потому что вы сами чрезвычайно умны, хотя глупее меня вести себя невозможно. Но подлецом... Подлецом? Да, несомненно. Скажите, не презираете вы меня втайне за то, что я сказал, что я незаконно рожденный Версилова, и похвалился, что сын дворового? Вы слишком себя мучите. Если находите, что сказали дурно, то стоит только не говорить в другой раз. Вам еще 50 лет впереди. О, я знаю, что мне надо быть очень молчаливым с людьми. Самый подлый из всех развратов — это вешаться на шею. Я сейчас это им сказал, и вот я и вам вешаюсь. Но ведь есть разница, есть? Если вы поняли эту разницу, если способны были понять, то я благословлю эту минуту. Васин опять улыбнулся. Приходите ко мне, если захотите, сказал он. Я имею теперь работу и занят, но вы сделаете мне удовольствие. Я заключил об вас, давеч, по физиономии, что вы излишне тверды и несообщительны. Это очень может быть верно. Я знал вашу сестру, Лизавету Макаровну, прошлого года в Луге. Крафт остановился и, кажется, вас ждет. Ему поворачивать. Я крепко пожал руку Васина и добежал до Крафта, который все шел впереди, пока я говорил с Васином. Мы молча дошли до его квартиры, и я не хотел еще и не мог говорить с ним. В характере Крафта одной из сильнейших черт была деликатность.